Глава 28. Папа. Губы больно стягивает, из трещинок проступают капельки крови. Варя, любимая моя, девочка моя. Поцелуй Дани ни с чем не спутаю. Это он. Где я? Даня обводит рукой мое лицо, убирает налипшие на скулы волосы. Я не спеша открываю глаза и щурюсь. Свет слишком яркий, точечный. Ты в больнице. Почему? С трудом фокусирую взгляд, хмурю брови. «Ты ничего не помнишь?» Он целует мою руку, держа ее у своего подбородка. В глазах удивительные переливы цветов. От темного коричневого до янтарного. И все они объяты печалью. Ее в изобилии. Я пришла навестить папу, а там Федя. Мы разговаривали, а потом провал. «Ничего, может, это и к лучшему, любимая». Снова покрывает поцелуями мою ладошку, трется об нее колючей щекой. «Что с папой? Он мне привиделся?» «Варь». Даня опускает голову, тяжело вздыхает. «Не думаю, что сейчас тебе стоит знать это». «Дань, пожалуйста, не лги мне опять. Прошу тебя». В моем теле тонна свинца. Не двинуться, не пошевелить рукой или ногой. Ребра адски ноют. Я задерживаю дыхание, вспомнив о моем малыше, о моем маленьком чуде. Слез не чувствую, но они льются. Лицо вмиг начинает гореть, а подушка у головы становится мокрой. «Почему ты не сказала мне о ребенке?» «Дань, я хочу знать про папу». «Нет». Кладет свою руку на мой плоский живот. «Там внутри мой сын или дочь, моя кровинка. Я благодарен Богу, что он сберег ее. Ты понимаешь, что мы могли лишиться нашей крохи, и я бы даже не узнал о ней?» «Я все понимаю. Я просто боялась». «Чего?» Даня встает с кресла, нависает надо мной, гладит мои плечи, целует влажные щеки, лоб, нос. «Вы моя семья». «Я боялась, что не смогу развестись с тобой, если скажу тебе о малыше». Даня захватывает мои потрескавшиеся губы, проникает языком в рот и на несколько минут парализует меня. Я не обнимаю его, не касаюсь, просто позволяю целовать себя, ощущая электрическую волну от пяток до макушки. «Ты моя! Я никуда тебя не отпущу! Никуда!» Бормочет в миллиметре от моего лица, глядя мне в душу. «У меня голова кружится. Ты не мог бы меня оставить?» «Конечно. У тебя легкое сотрясение. Врач сказал, и покой сейчас лучшее лекарство». «А папа? Что с ним? Ты ведь так и не ответил!» Но ответа я не дожидаюсь. Даня поправляет мое покрывало, подбивает мне подушку под голову и направляется к двери. «Дань!» Повышаю голос, и сразу же виски пронзает острая боль. Морщусь, отворачиваясь к окну. «Я попрошу медсестру ввести тебе снотворное. Сон тоже помогает выздоровлению». За ним остается лишь тишина и легкий скрип дверных шарниров. Кряхтя, переворачиваюсь на бок, складываю ладони под щеку, усердно воспроизвожу моменты встречи с Федей и никак не могу привести мысли к логическому завершению. Только обрывки, только вспышки в памяти. «Итак, ваш муж попросил меня зайти». Медсестра с сине-черными волосами заходит в мою палату, держа под мышкой пакет для капельницы. Он пуст. «И хорошо, пережить такой ад и остаться в живых». Она подходит ко мне и проверяет катетер на моей руке. «Да, мне повезло». «Самое главное, удалось сохранить ребеночка. Но я вам соболезную. Потерять отца в такой ситуации...» «Что? Что вы сказали?» Девушка распахивает свои карие глаза, понимая, сморозила глупость. «Ну, я... простите, я пойду». Удерживаю ее за запястье, силы во мне появляются недюжие. «Что с моим отцом?» «Ой, я не хотела, я такая дура, я...» Видит мой ледяной взгляд. «Мне очень жаль, ваш отец скончался вчера». Отпускаю ее, испытывая сильное чувство брезгливости. Откидываю покрывало и, спрыгнув с кровати, тороплюсь к двери. «Варвара, вы куда? Вам нельзя!» «Да пошла ты!» В коридоре, кроме Дани и Бори, никого нет. Оба каменеют при виде меня в длинной больничной сорочке на полусогнутых ногах. «Варя, зачем ты встала?» Даня спешит ко мне, в прямом смысле падаю в его объятия. «Папа умер! Мой папа умер!» Ору настолько, насколько могу. Память неожиданно выдает все картинки из вчерашнего дня. Я борюсь с Федей, который душит меня, до последнего даю ему отпор и потом отключаюсь. Любимая крепко держит за талию, не дает осесть на холодный пол. Тебе медсестра рассказала? Я добьюсь, чтобы ее уволили. Дань, да о чем ты вообще, о чем? Горло раздирает болью. В него засыпают мелкие камешки, и они впитываются в нежные стенки. Да, Варь, Илья Витальевич умер. Спокойно говорит Борис, который вчера куда-то необъяснимо исчез, а был нам так нужен. Нет, нет, не может быть. Слезы текут бурной рекой. Тише, любимая. Даня прижимает меня к себе и заключает в кокон своих рук. Тише. Он спас меня. Он убил Федю. Я помню кровь, помню папино лицо. Илья Витальевич проломил ему череп судном. Боря касается моего плеча. Твой отец очень любил тебя и не мог не спасти. Я рыдаю без остановки. Рву рубашку Дани, вонзаю в его грудь свои ногти. А вот и врач. Шепот Дани звучит мягко и уютно. Сейчас ты ненадолго обо всем забудешь. Ай! Чувствую укол в предплечье. Через мгновение тело словно перышко. Откидываюсь назад. Даня берет меня в руки, и я хнычу, прислонив голову к его горячей груди. Спи, любимая. Последнее, что слышу от Дани, и проваливаюсь в сонное царство.